здесь делаем исключительно для тебя». «Тогда лучше не надо. Тем более, раз это требует таких затрат». «Но мне нравится». Он почувствовал, что сказал слишком много. «Я чувствую себя жалким идиотом из-за того, что пришел просить у тебя денег», — начал объяснять он. «Вина за мою расточительность лежит исключительно на мне. Я только усугубил ее. Ни один мужчина на моем месте не стал бы просить, как просил сейчас я». Она знала, что у него было немного своих денег, которые он, по всей видимости, тоже уже растратил. «Здесь трудно найти, чем занять время такому, как я», — сказал Эсме. Он постучал костылем по носку ботинка. Энджел это тоже понимала. Именно для того, чтобы заглушить угрызение совести, она сделала из райских кущ золотую клетку, заполнив ее хитроумными штучками. Вместо того, чтобы установить здесь качели, зеркала, развесить звонкие колокольчики, она обставила для него студию, а также пошла на уступки со скачками. Но он не полюбил жить в неволе, а уйти ему просто не доставало мужества. «Как скоро?» — спросила она. «Как скоро тебе нужны деньги?» Она зарделась. Такое с ней случалось нечасто. Он был поражен, увидев это. Уродливая краска залила с одной стороны ее шею и половину лба. «Все зависит от того, насколько удастся его образумить», — сказал Эсме. «До настоящего времени неуплата долга грозила мне только неприятными чувствами, но ситуация может ухудшиться». Энджел никогда не приходила мысль о том, чтобы занять деньги. Она всегда думала, как их заработать. Что, собственно, всегда в итоге и делала. Женщина отложила в сторону шляпку, сделала глубокий вздох и встала. Она почувствовала, что обретает силу, ощутила чисто физически, как сила эта расходится по ее рукам, доходит до кончиков пальцев и наполняет пылкой верой ее сердце. Энджел улыбнулась Эсме, а тот потупил взгляд. «Не расстраивайся», — обратилась она к нему. «Скажи мне только, что ты имел в виду, говоря о единственном выходе в случае неуплаты? О чем это ты?» Она со страхом ждала его ответа. «Я хотел сказать, что придется просить денег у Норы». Она почувствовала большое облегчение и смогла даже снисходительно улыбнуться. «О, этого не стоит делать. Мы не должны просить одолжения у других. К тому же у Норы нет таких денег. Ты должен положиться на меня. Все уладится. Ты сам увидишь». «Я буду работать день и ночь, и тебе не придется об этом беспокоиться». Эсме не сделал и движения в ее сторону, сказать ему тоже было нечего. Задетый за живое, он думал о том, какие еще жестокие слова есть у нее в запасе, чтобы продолжить эту пытку. Он чувствовал, что должен отбросить ее костылем, если она только сейчас встанет и приблизится к нему. Эсме притворился, будто не понимает, что жена ждет его ответа. Немного поколебавшись, она вышла. Он слышал, как Энджел торопливо пересекла лестничную площадку, а потом в комнате наступила мирная тишина, как будто из окна внезапно вылетела назойливая муха. «Так вот...»